Глава 18. Даниил. Когда Настя уладила все с родителями, я понял, что теперь вся организация праздника ложится на мои плечи. Хотя, честно говоря, я уже знаю, чего хочу от этого Нового года. Ева с родителями собираются в Сочи. Не в первый раз они улетают туда, где теплее, но впервые их отъезд кажется мне не случайностью, а настоящим подарком судьбы. 3 дня... Я ищу идеальный домик, роюсь во всех объявлениях, обзваниваю десяток риэлторов, пока не натыкаюсь на старую усадьбу в Сосновом Бору. Хозяин, седой мужчина с лицом, изрезанным морщинами чаще, чем карта местных троп, встречает меня на пороге с фонарем в руке. «Здесь тихо», — предупреждает он, словно проверяя мою решимость. «И снега по крышу». «Идеально». Я провожу пальцем по потрескавшейся деревянной стене. Где-то под слоем краски угадываются детские росчерки. Может, чьи-то инициалы. Может, признание в любви. В гостиной камин, облицованный диким камнем, пахнет смолой и временем. Я представляю, как Настя сидит здесь, завернувшись в плед, с книгой, а мои руки заняты ее волосами. «Беру», — выдыхаю я, не торгуясь. Все складывается именно так, как должно. Этот старый дом с его историей и тайнами станет идеальным местом для нашего праздника. Местом, где мы будем только вдвоем. Где время замедлит свой бег, а реальность растворится в вихре чувств и эмоций. Я уже вижу, как украшу гостиную гирляндами, как разожгу камин, как мы будем сидеть у огня, обнявшись, и смотреть на танцующие языки пламени. Как шампанское заискрится в бокалах, как бенгальские огни расцветят темноту, как наши сердца будут биться в унисон, создавая свой собственный ритм. Подарок я выбираю еще дольше, чем дом. Ювелирные магазины сверкают, словно расставленные специально для меня ловушки. Блестящие, манящие, но чуждые. Витрины с бриллиантами навязчиво напоминают об Алексе, о том, как она щурилась, примеряя кольцо с сапфиром, которая в итоге пылится в шкатулке. «Не то», — говорила она. А я тогда не понимал, что речь идет вовсе не о камне. «Может, серьги?» — предлагает продавец. Девушка с ногтями цвета вороньего крыла, выкладывая передо мной бархатную подушечку. Я качаю головой. Настя не носит золото. Ее украшение — это старый браслет из бисера, сплетенный в пионерлагере. Точно такой же есть у Евы. Она его перестала носить. И цепочка с крошечным стеклянным шариком, внутри которого, если присмотреться, плавают снежинки. «Покажите что-нибудь невечное», — прошу я. И продавец удивленно поднимает брови. В итоге я выбираю кулон. Серебряный лист. Внутри капли янтаря с травинкой. Хрупкий, как обещание. Заворачиваю его в бумагу с оленями сам, дома, под треск новостей по телевизору. Каждый штрих, каждый поворот ленты дарят странное, но приятное ощущение правильности происходящего. Но когда я закрываю коробочку, перед глазами вновь всплывает лицо Алексы. И тот день в торговом центре, когда она швырнула кольцо в фонтан со словами: «Ты всегда выбираешь не то, что нужно». Вода брызнула на мои ботинки. А я стоял, пытаясь объяснить, что сапфир напоминает цвет ее глаз. Теперь я понимаю. Это были глаза человека, который не видел то, что я пытался сказать не словами, а поступками, жестами, выбором камней и цветов. С Настей все иначе. Она не нуждается в дорогих украшениях, потому что ее красота не требует обрамления. Ее душа светится ярче любых бриллиантов, а сердце бьется в такт с моим, даже когда мы молчим. И этот кулон не просто украшение, а символ того, что иногда самое ценное не то, что блестит, а то, что хранит в себе частичку души дарящего. Я знаю, она оценит этот подарок. Не за его стоимость, а за то, что он олицетворяет хрупкость момента, красоту простых вещей и обещание, которое я собираюсь сдержать. Последняя неделя перед праздниками выдается адской. На парах по психологии мои мысли путаются, как провода на ветру. Дни превращаются в бесконечную череду лекций, на которых я то и дело теряю нить разговора. На семинарах по групповой динамике я заговариваюсь, путаю термины и забываю собственные примеры. В среду, объясняя студентам теорию привязанности, я вдруг зацикливаюсь на слайде с изображением матери и ребенка. Привязанность — это когда вы готовы отменить все планы, лишь бы услышать ее смех. Бормочу я, глядя в окно, где снег прилипает к стеклу. «Даниил Константинович, это из нового учебника?» Поднимает руку рыжая девчонка с первого ряда. Группа хихикает. Я встряхиваюсь, как после ныряния в ледяную воду. «Нет, это из личного опыта. Домашнее задание – проанализировать, какая стадия привязанности у ваших пар». В четверг, обсуждая механизмы психологической защиты, я неожиданно для себя произношу. «Репрессия – это когда вы прячете свои чувства так глубоко, что сами начинаете сомневаться в них. Как прятать подарок под новогодней елкой и потом искать его там, где его нет». Студенты переглядываются, а я мысленно ударяю себя по лбу. Где-то в глубине аудитории кто-то шепчет: «Он что, влюбился?» В пятницу, проводя практическое занятие по межличностным отношениям, я ловлю себя на том, что постоянно смотрю на часы. До нашей встречи с Настей еще несколько дней, но уже сейчас каждая минута тянется как час. «Помните», — говорю я, пытаясь сосредоточиться на теме, «здоровые отношения строятся на доверии и открытости, и на умении говорить правду, даже когда это сложно». Внутри меня бушует буря противоречий. Я учу студентов быть честными, а сам скрываю свои чувства от родителей Насти. К концу недели я превращаюсь в ходячее привидение. Глаза красные от недосыпа, мысли путаются, а сердце бьется в каком-то безумном ритме. Но каждый раз, когда я думаю о предстоящей встрече, когда представляю, как мы будем сидеть у камина в старом доме, как будем смотреть на звезды через заснеженные окна, все остальное отходит на второй план. В последний учебный день проходит студенческий зимний бал. Я всеми силами пытаюсь отнекиваться, лишь бы не идти туда. Но мои коллеги заставляют меня прийти и поддержать студентов, ведь и без того многие преподаватели заболели. Бальный зал университета сверкает, как дешевая бижутерия. Хрустальные люстры бросают блики на стены, украшенные гирляндами из фольги, а под ногами скрипит искусственный снег. Белый, как моя ложь о том, что я пришел сюда по своему желанию. Коллеги толкаются у буфета, обсуждая ставки и скучные статьи. Я притворяюсь, что листаю программу. Настя заходит под руку с Костей, смеясь над его шуткой. Синее, как ночь перед рассветом, платье облегает ее стан, а волосы, собранные в пучок, открывают шею, где когда-то оставались мои поцелуи. Костя, этот мальчишка с накачанными бицепсами и пустотой за глазами, поправляет галстук, касаясь ее плеча. Мои пальцы впиваются в ладони. Спиноза считал ревность цепью, прикованной к колеснице страстей. Напоминаю я себе, отхлебывая шампанское, пахнущее уксусом. А Фрейд усмехался. Ревность — это проекция собственных страхов. Ложь. Это огонь, прожигающий диафрагму, когда она кладет руку ему на плечо, а он притягивает ее к себе ближе, чем нужно. Звучит музыка, первые такты вальса. Они кружатся, и мир сужается до них двоих. Ее смех. Его глупое лицо. Их ноги, сплетающиеся в ритме, который я ненавижу. «Даниил Константинович, как вам выбор музыки?» Подскакивает ко мне завкафедрой Лидия Петровна с бокалом в руке. Ее духи перебивают даже запах моей ярости. «Штраус был бы лучше», бросаю я, не отрывая взгляд от Насти. Ее пальцы сжимают Костину руку, а не мою. «О, вы перфекционист!» Хихикает Лидия Петровна, приняв мои слова за шутку. Я отворачиваюсь, делая вид, что изучаю роспись на потолке. Юнг говорил, что тень — это часть личности. Моя тень рвется туда, чтобы оттащить Костю за галстук. Но ноги приросли к паркету. Они проходят в полуметре от меня. Настя украдкой бросает на меня быстрый взгляд. В ее глазах что-то мелькает. Извинение? Страх? Я не успеваю прочесть. Костя, заметив мой взгляд, ухмыляется, и прижимает Настю к себе так, что шелковый пояс платья мнется под его ладонью. Мое сердце колотится до звона в ушах. Кьеркегор называл ревность поэзией несчастных. Вспоминаю я, глотая воздух. Поэзией? Это неуправляемый хаос, рвущийся изнутри. «Вам плохо?» Кто-то тянет меня за локоть. Студентка-третьекурсница с бейджем организатора. Вроде бы отличница. Не знаю. Я сейчас очень плохо соображаю. «Душно!» Шиплю я, рванув к выходу. Я выбегаю в коридор, где пусто и тихо. Воздух здесь кажется чище, свободнее. Но даже здесь, в тишине, я слышу ее смех. Чувствую прикосновение ее руки. Вижу, как она улыбается. И легче мне не становится. Я прислоняюсь к холодной стене, пытаясь унять сердцебиение. Делаю глубокий вдох и выдох. Просто нужно продержаться этот день, и все будет хорошо. «Ревность — это неуверенность в себе», — говорил мне на лекциях старый профессор. Врал. Это не неуверенность. Это боль, разъедающая изнутри, как кислота. Это понимание того, что другой может дать ей то, чего не могу я. Открытость, беззаботность, легкость, которой я никогда не имел. Я возвращаюсь в зал, и Костя, напыщенный и самодовольный, поднимает тост за лучшего преподавателя. Студенты кричат мое имя, а Настя смотрит в бокал, где пузырьки шампанского лопаются, как мои надежды, как несбывшиеся обещания, как мечты, которые я хранил в своем сердце. Спасибо. Благодарю я, принимая бокал. Но сегодня герои — вы. Она не поднимает глаз. Ее взгляд прикован к танцующим пузырькам, словно там, в глубине бокала, скрывается вся правда о нас. А я вдруг понимаю, что все эти годы изучал философию, разбирал сложные теории, пытался найти ответы на вечные вопросы, но когда дело дошло до любви, все эти знания оказались бесполезны. Следующий день начинается с того, что я трижды объезжаю вокруг снятого дома, проверяя, не осыпался ли снег с крыши. Потом выгружаю из багажника коробки с гирляндами, словно хрустальными сосудами. Дом встречает меня скрипом половиц и запахом сосновых веток, которые я разложил на подоконниках заранее. В углу гостиной стоит ель. Высокая, немного кособокая, как будто поклонилась, чтобы мне было удобнее вешать шары. Я специально не украшаю ее. Хочу сделать это вместе с Настей. Гирлянды цепляются за руки, как ревнивые любовницы. Первую я вешаю криво, вторую слишком туго, третью, сорвав все к черту, начинаю заново. Представляю, как Настя смеется, указывая на неровный угол. Ее смех. Вот что должно стать главным украшением. В холодильник я загружаю продукты с маниакальной аккуратностью. Сыр заворачиваю в пергамент. Фрукты раскладываю по цветам, бутылку шампанского ставлю в дверцу, чтобы не тряслась. Еще раз проверяю, не забыл ли клубнику. Вспоминаю, как она в детстве лопала ее за обе щеки вместе с Евой жаркими днями. На случай, если она захочет вспомнить вкус лета, оправдываюсь я перед собой. Хотя лето — это последнее, о чем я думаю в этом ледяном декабре. Телефон вибрирует в кармане. Сообщение от Насти. 12:49. Настя. «Скучаю. Как там твой тайный домик?» Сердце начинает биться чаще. Я пишу в ответ. 12:49. Я. «Все практически идеально. А сам думаю, что если ей не понравится? Что если она увидит в этом только попытку произвести впечатление?» Камин требует внимания. Я разжигаю огонь, представляя, как мы будем сидеть у него, обнявшись, как ее волосы будут пахнуть грушей и хвоей. Как мы будем просто молчать, наслаждаясь бликами пламени на лицах друг друга. Гирлянды наконец-то начинают слушаться. Я развешиваю их по периметру комнаты, создавая мягкое, теплое сияние. В дверь стучат. Доставка елочных игрушек. Я открываю коробку и замираю. Среди шаров и фигурок лежит маленький колокольчик с надписью «Для самых важных моментов». «Это знак», думаю я. Вешая его на самую заметную ветку. Телефон снова оживает. 13:20. Настя. Можешь прислать фото? Интересно, как там все выглядит. Я делаю несколько снимков, но ни один не передает то волшебство, которое я чувствую. В итоге отправляю селфи с елью на фоне горящего камина. Настя через минуту отвечает. 13:25. Настя. Ты там как настоящий Санта. К вечеру дом наполняется ароматами хвои, смолы и мандаринов. Я расставляю свечи на подоконниках, создаю уютную зону у камина с подушками и пледами. В последний раз оглядываю гостиную. Все ли на месте? Может, слишком много украшений? Сомневаюсь я, глядя на сверкающие гирлянды. Или наоборот, недостаточно? Приходит новое сообщение. 20:49. Настя. Не могу дождаться завтрашнего дня. Кажется, это будет лучший Новый год в моей жизни. Эти слова придают уверенности. Я сажусь у окна, глядя на падающий снег, и впервые за день позволяю себе поверить, что все получится. Что этот дом, украшенный моими руками, станет началом чего-то особенного. Что завтра мы сядем у камина, и я наконец-то смогу сказать ей то, что давно лежит на сердце. Только бы не испортить все. Проносится в голове, когда я в сотый раз проверяю, все ли готово. Ночь превращается в бесконечную череду полудрема и пробуждений. Каждый шорох за окном заставляет мое сердце замирать. Кажется, что она уже здесь, стучится ко мне в окно. В предрассветной тишине я прислушиваюсь к каждому звуку, пытаясь уловить ее дыхание среди зимнего ветра. Утро начинается с нелепого пореза во время бритья. Капля крови, упавшая на белоснежный воротник рубашки, словно предупреждает о чем-то важном. Приходится менять наряд, и я выбираю серый свитер. Тот самый, о котором Настя однажды сказала, что ей нравится его мягкая фактура. Дорога бесконечна. Я гоню машину, словно соревнуюсь с самим временем, виртуозно объезжая заснеженные участки. В голове крутятся мысли о том, как она встретит меня, что скажет, как посмотрит. Останавливаюсь у придорожной лавки и покупаю горячий шоколад. «Вдруг замерзнет», — мелькает заботливая мысль. Настя ждет у старой мельницы, как мы и договаривались. Ее силуэт, укутанный в пуховик оттенка спелой сливы, выглядит как часть зимнего пейзажа. Она перепрыгивает с ноги на ногу, пытаясь согреться, а я не могу оторвать от нее взгляд. Торможу, и сердце колотится так отчаянно, что заглушает даже шум мотора. «Ты как сосулька», — вырывается у меня, когда я открываю дверь, и тут же мысленно ругаю себя за банальность. «Где романтика, о которой я так мечтал?» Но Настя лишь смеется. Этот неповторимо искренний смех я способен слушать бесконечно. Она запрыгивает на сиденье и притягивает меня к себе за воротник. Ее губы, прохладные от мороза, пахнут ванилью и свежестью зимнего утра. «Я скучала», — шепчет она, и весь мир перестает существовать. В этот момент я забываю, как дышать, как двигаться, как думать. Осталась только она. Ее запах, ее тепло, ее близость. В машине вдруг становится невыносимо жарко, хотя за окном царит зимняя стужа. Ее руки обвивают мою шею, а я все не могу надышаться ею. Не могу насытиться этим мгновением, одновременно и вечным, и слишком коротким. «Как же я скучал», — хочу сказать, но слова застревают где-то в горле и превращаются в тихий стон удовольствия. Наконец у меня получается собраться с мыслями, и я улыбаюсь, как последний дурак. «Ты прекрасна». «Спасибо», — смеется Настя, кокетливо облизывая губы. «Черт». Ее руки все еще обвивают мою шею, и я никак не могу отпустить ее. В машине тепло, но я все равно чувствую, как Настя дрожит. То ли от холода, то ли от волнения. «Замерзла?» — спрашиваю, наконец оторвавшись от ее губ. «Немного», — улыбается она, устраиваясь поудобнее. «Но это приятная дрожь». Я включаю обогрев на максимум и достаю термос с горячим шоколадом. «Держи», — протягиваю ей чашку. «Специально купил, чтобы ты не простудилась». Она отпивает глоток и морщится. «Горячий, как лава». «Зато согреешься», — подмигиваю я, заводя машину. Настя вдруг становится серьезной. «Знаешь, я всю ночь не могла уснуть. Представляла, как ты украшаешь дом». «И что же ты представляла?» — спрашиваю я, аккуратно выруливая на дорогу. «Ну...» — она делает паузу. «Наверное, что-то из рождественских фильмов. Ты в свитере с гирляндой в руках, и вокруг летают снежинки. Я смеюсь. Почти угадала. Только свитер был старый, с дыркой на локте, а вместо снежинок — пыль с чердака. Она шутливо толкает меня в плечо. Неправда! Ты же не мог испортить такой момент. Мог и испортил, признаюсь я. Первую гирлянду повесил криво, вторую запутал, третью... Тише! Прижимает она палец к моим губам. Не порть мою фантазию. Пусть будет красиво. Хорошо, соглашаюсь я. Пусть будет красиво. Что ты сказал родителям? Ее голос дрожит, словно она не верит в то, что мы затеяли. Я аккуратно вписываюсь в поворот, внимательно следя за нервными новогодними водителями. В этот день все будто сошли с ума, торопясь куда-то. Сказал, что встречаюсь с друзьями. Отвечаю я, не отрывая глаз от дороги. Хотя Ева так просила взять ее с собой. Пришлось соврать, что это чисто мужская компания. Поэтому она уехала в Сочи. Настя снова смеется. О, этот особенный искренний смех, от которого внутри становится тепло даже в самый морозный день. Как такой маленький лучик света может согревать одним только своим присутствием? А ты что наплела своим? Интересуюсь я, бросив на нее быстрый взгляд. Сказала, что поеду к Еве. Виновато улыбается Настя. Я хмурюсь, чувствуя, как внутри нарастает тревога. Мы ввязались в опасную игру, последствия которой могут оказаться неприятными. Ты прямо виртуоз лжи. Шучу я, пытаясь скрыть свои переживания. Я просто не готова пока делиться с ними тем, что мы с тобой... Как бы... Она мнется. Не в силах закончить фразу. Вместе? Помогаю я ей. Чувствуя, как сердце начинает биться чаще. Да. Шепчет она, не отрывая от меня взгляд. Вместе. Не готова. И это ложь. Она во благо. Я молчу, не зная, что ответить. Вместо слов беру ее руку, подношу к губам и нежно целую. Пусть знает. Я с ней. Я поддержу. Любой ее выбор. Даже если придется столкнуться с бурей. Настя смущенно улыбается. Знаешь, я чувствую себя как школьница на первом свидании. Я тоже. Не могу сдержать улыбки. Как будто нам по 15, и мы сбегаем с уроков. Так волнительно. Она смотрит в окно на мелькающие огни города, а я крепче сжимаю руль, чувствуя, как внутри растет уверенность. Пусть весь мир против нас. Пусть родители не одобрят. Пусть друзья будут в шоке. Главное, мы вместе, и это того стоит. «Все будет хорошо», — шепчу я, не отрывая взгляд от дороги. «Обещаю».